Эпилог. «Ася, привет! Ты на обед это собираешься?» Я мотаю головой, продолжая прописывать таблицу по гражданским законам. Пока вдруг тетрадь просто не исчезает с моего стола. Поднимаю голову и смотрю на Любу, которая складывает руки на груди, всем своим видом выдавая непокорность и возмущение. Это наша староста. Надоедливая и правильная. Но дико упертая, если ей что-то надо. «Ты решила стать моим диетологом?» «Вообще, я хочу стать твоей подругой, но ты упорно меня игнорируешь. Тебе просто надо, чтобы я сделала для праздника журавликов из бумаги?» Смеюсь, но все же собираюсь. Ей просто невозможно отказать. Она такой сгусток энергии и света, что к нему невольно тянешься, как мотылек на свет. И даже самые отъявленные ленивцы и прохиндеи нашей группы демонстрируют бурную деятельность, иначе она их просто сожрет. Любая дружба — это социальный контракт. Я слежу за твоим питанием, чтобы какой-нибудь мажор не занял бюджетное место после твоей смерти, а ты делаешь мне журавликов к празднику. Это благородно. А то пошли, а то все белковые пирожные разберут. Ольховская, хочешь, я тебя белковыми пирожными обеспечу? Люба закатывает глаза, шагает вперед. Вернее, сначала ее грудь, потом уже ее задранный нос. В общем, все, чтобы продемонстрировать Данте Распутину, насколько его пошлые шутки ее не задевают. Я только успеваю передвигать ноги, чтобы за ней успеть. Это все меня смешит дико. Словно попала из триллера в некую студенческую комедию. Перелистнула страницу своей жизни и теперь просто отдыхаю. Мысленно, морально, физически. Учусь, помогаю Любе в ее бурной студенческой деятельности. Наблюдаю за перипетиями ее отношений с двумя друзьями, да и просто стараюсь жить настоящим. Прошлое. Оно часто врывается в меня обломками стекла, руша реальность, заставляя краски померкнуть, вспоминать, болеть, страдать от боли, что разрушает изнутри. Сначала казалось, что это пройдет. И проходит после разговоров с Инессой, но потом все возвращается. Какой-то бесконечный водоворот боли, в который вязну, как в болоте, из которого порой достаю нос, чтобы глотнуть вот этой свежей, незамутненной грязью студенческой реальности. «Ась, ты берешь эту булочку?» Ремезов, наш с Демьяном одноклассник. Его лучший друг. В прошлом. Все в прошлом. Словно из другого века. Я была удивлена его появлению именно в моем вузе. Люба рассказала, что он ездил за границу, но что-то там не срослось, и он перевелся на второй курс к нам. «Просто она последняя, а я с повидлом люблю». Он не знает про похищение. Когда он вернулся, слухи утихли, в новостях никто ничего не рассказывал. А Демьян ни с кем не общается, словно отрезав себя от нашей реальности. «Бери, конечно». «А хочешь пополам? Ты же тоже ее постоянно берешь. Мне сложно общаться с ним нормально, учитывая, как он вел себя в школе. Но мне ли не знать, что порой даже садист связывает себе руки? Мне ли его судить? Вообще кого-то? Можно попросить вас разрезать? Пополам. «Ася, сколько можно копаться?» Орёт Люба на всю столовую, а Распутин на неё. «Что ты мне в ухо орёшь, ебанутая? Ты определись уже, то ты хочешь, чтобы я поорала на тебе, то ты не хочешь, чтобы я орала». Мы с Ремезовым переглядываемся и прыскаем со смеху. Нам отдают булочку, я забираю свое блюдце. «Как думаешь, к четвертому курсу они переспят? Между ними так и пылает». «Ставлю на третий. Кстати, держи». Отдаю ему за половину булочки. «Обижаешь. Я могу позволить себе купить булочку красивой девушке». «Я какая угодно, но точно некрасивая». «Ну и зря ты так думаешь. Что-то в школе ты пел другие серенады». «Просто балкон был высоко, и ты не слышала». «Не могу не рассмеяться». «Надеюсь, твой оргазм, когда мы окажемся в постели, будет таким же красивым, как смех?» Меня как ледяной водой обливают. Из лужи. И почему я не заметила в глазах этот голодный блеск? Почему не уловила сигналы тела и эта булочка? Точно, он же не ест их. Просто чертов предлог. «Сделаем ставки, Ремезов. К какому курсу ты со мной переспишь?» «К третьему. Я нравлюсь тебе». «Наверное, думаю, что же нашел во мне Демьян, раз променял на такую сексуальную Милену?» «Хм, не без этого, но ты мне правда нравишься». «А ты мне нет». «Ладно, к третьему погорячился, но я терпеливый. Как насчет пятого?» «Как насчет никогда?» Отворачиваюсь от его наглой улыбки и иду к Любе, которая тут же закидывает меня вопросами. На все у меня один ответ — закатанные глаза. «Ну ты серьезно? Он же симпатичный». Поверь, 10 лет мне было достаточно, чтобы понять, что он не принц на белом коне. Но его можно использовать как раб-силу. Научи его делать журавликов. Я просто давлюсь соком и выплескиваю ей в лицо. Смеюсь, как ненормальная. Люба, это просто космос. Только она может использовать собственную привлекательность, грудь, глаза, чтобы просто заставить парней делать то, что ей нужно. Как раз хотела принять душ. «Прости, просто ты поразительна». «Да я знаю». «Ну что, запряжешь его? Там в актовый зал мебель привезли. Нужны сильные руки». «Попроси его сама». «Нет-нет, мужики готовы заниматься альтруизмом только ради той, на которую стоит». «Ну, пожалуйста, я тебя на сутки оставлю в покое. Будешь страдать в одиночестве целых 24 часа». «Неделю, Люба. Мне нужна неделя. Тебя стало слишком много в моей жизни». Люба делает вид, что обиделась. «Да ты и сама 2 дней не выдержишь без моего сияния». Мы пожимаем руки, и я, доев чертову булочку, иду просить Ремезова об услуге. В этом есть своя прелесть – жить обычной жизнью, быть с обычными людьми, с теми, кто не знает, через что тебе пришлось пройти, и не смотрит на тебя, как на вечную жертву насилия. Лучше уж пусть смотрит, как на чудачку, или как на объект вожделения. Это почти приятно. После учебы я привычно жду Гришу, с которым мы вместе едем домой. На выходные я всегда уезжаю. «Твой отец реально решил стать мэром города, или дядя пошутил?» «Наверное, отцу нужно куда-то девать энергию, которую он раньше вкладывал в мои наказания. Это все, конечно, смешно, если бы не было так странно. Я сама до сих пор в шоке от его решения. С другой стороны, чем бы дитя ни тешилось, главное в семье гармония». «Ну, ты не думаешь, что это всколыхнет ту историю, ну?» Гриша так и не принял правду. Все еще убежден, что меня изнасиловали, что я просто жертва, а Демьян — лицо зла. Он убежден, что высокий пост поможет ему заткнуть рты даже тем, кто просто думает про это. Типа ради меня. А на самом деле? На самом деле, потерявшие власть всегда будут ее искать в другом месте. Ты сейчас про отца или маньяка? И про него тоже. Если он жив, то не закончит. И однажды я выясню, кто он такой. От автора. Всем привет. Вот и все. Мы прошли сложный путь. Вместе со мной, вместе с героями. Посмотрели в лицо страхам и опасности. И, наверное, не раз задавали себе вопрос, а как бы поступили мы? Спасибо. Я хочу сказать спасибо тем, кто несколько месяцев назад вынудил меня начать эту историю. Я на нее 2 года решалась. И только благодаря вашей поддержке смогла решиться. Смогла начать. Смогла окунуться в этот подвал и вдохнуть этот зловонный запах. Но я вам признаюсь, я трусиха. Я хотела написать все, всю ту мерзость, которую они там испытали. Но я боялась вас оттолкнуть, боялась сама все это наблюдать. Да, поэтому даже я не могу понять, что там пережили наши ребята. По сути, дети. Я рада, что вы их полюбили столь же сильно, как и я. Спасибо, девочки, что были со мной. Спасибо, что питали мое вдохновение. Спасибо, что помогли написать эту книгу. Я не часто довольна книгами, порой я сомневаюсь в том, что вообще стоило ее начинать, но тут сомнений нет. Спасибо, что столь внимательно слушали эту историю и не перебивали. Это очень ценно. Люблю вас, ваша Люба. Эту книгу я считаю законченной, у нее свой жанр. У нее свои правила сюжета. Здесь герои просто не могли быть вместе. У них у каждого свой личный хэ. Они живы, они свободны. Ну а дальше? Если есть желание узнать, смогут ли Демьян и Ася быть вместе, добро пожаловать в новую историю о них. Свадьба в плену любви.